Глава вторая. Восприятие метафизического в подростковом возрасте. Многим молодым людям приходится на своем жизненном пути переживать болезненные периоды поиска совершенства. Это стремление в прекрасное далеко, где можно обрести свое подлинное предназначение, может возникнуть в возрасте до 24 лет. Оно вызывает общую неудовлетворенность собой и боль в глубине души, даже если все основные инстинкты реализуются. Душа словно обливается слезами и кровью. Эту фрустрацию трудно объяснить каким-либо внешним фактором. Она настолько тотальна, что непонятно, вызвана ли она каким-то внешним обстоятельством или обусловлена внутренним, бессознательным чувством вины. Подросток чувствует, что не может поделиться с кем-либо этой неудовлетворенностью, ибо при малейшей попытке открыться, окружающие воспринимают его терзания как результат невыполнения общественных обязанностей, желание оказать давление на своих родных, окружающую среду, или снять с себя всякую ответственность. Иногда подросток страдает, как ему кажется, из-за того, что не может насладиться всем тем, чем сверх всякой меры наделены взрослые. У него бывает ощущение, что он гораздо более высокого происхождения и лишь в силу обстоятельств оторван от своей земли обетованной. Во многих случаях он полагает себя обделенным любовью и уважением окружающих, которые даже не представляют себе, кто я есть. Чтобы скрыть пустоту никем не понятого отчаяния, подросток пускается на всевозможные эскапады, выходки и приключения. Иногда напряжение, вызванное этой неведомой тоской, находит выход и успокоение в увлечении эзотерическими культурами, в метапсихическом перевоплощении, в религиозном призвании к какой-то особой миссии. Молодой человек ощущает в своей душе потребность ответить на призыв духа или всецело посвятить себя борьбе за социальную справедливость. Хотя окружающие могут усмотреть в этом идеологический экстремизм. Если же такая подавленность и неудовлетворенность в острой форме одолевают человека с ограниченными возможностями самовыражения в окружающей среде, с недостаточными средствами компенсации этих внутренних переживаний, они трансформируются в шизофреническую тоску. Создается ложный образ себя самого, которому приносится в жертву подлинная личность. Почти всегда в таких случаях логическим завершением служит смерть от неизлечимого недуга или неосознанное самоубийство. На самом деле речь идет о метафизической ностальгии по бытию. Метафизическая. Это некое конкретное и реальное присутствие, стоящее заявлениями и фактами, через которые оно проявляется. Само слово образовано от греческих корней «мета» — «по ту сторону, за пределами» и «фюсис» — «конкретное, видимое и осязаемое природа». Например, когда мы получаем письмо от человека, которого знаем, и чье присутствие в нашей социально-психологической реальности принимаем, то на первый взгляд перед нами всего лишь исписанный лист бумаги. Однако за письмом стоит определенный смысл, заложенный в него конкретным человеком. Органы чувств не воспринимают ни смысл, ни человека. Тем не менее, адресат письма знает о существовании отправителя, который, хотя и отсутствует физически, является метафизической реальностью исписанного листа бумаги. Ностальгия. Переживание ощущений прошлого, причиняющее боль и иногда почти полностью преобладающее над ощущениями настоящего. Бытие. Основополагающий термин. Вне его существования чего-либо немыслимо. В любом оттенке своего значения слово «бытие» служит для определения в конкретном или предполагаемом «бытия» или «небытия». Бытие можно понимать двояко. Есть бытие как единая реальность, принцип, начало, господствующий над всем реальным или возможным. И есть бытие как всеобщий способ существования всех предметов и связей между ними. Очевидно, что первое не отличается от второго. Но если мы ведем речь о круговороте, в котором участвуют все и вся, включая нас самих, тогда бытие следует понимать как всеобщность явлений, придающую значимость нашему существу и нашей сущности. В этом смысле слово «бытие» можно писать со строчной буквы, так же как «реальность» или «жизнь». Если кто-то попытается подчеркнуть значение собственных отношений с верховной сущностью, то есть с Яхвы, Аллахом, Богом или кем-либо еще, ему следует помнить, что только бытие есть, а не бытия нет. Поэтому не стоит безосновательно впадать в излишнее самомнение, ведущее в действительности к пустоте и порождающее ничто. Необходимо исходить из того, что есть здесь и сейчас, из естественного присутствия бытия. Отсюда и следует идти к истине в рамках возможного, что само по себе уже бесконечно. Из нашего «здесь и сейчас» открывается путь к любой вершине. Метафизическая ностальгия по бытию — это неодолимая тяга к самореализации, к выходу за пределы того, что уже постигнуто опытом. Это внутренняя потребность, невнятная, но хорошо отличимая от обычных инстинктов, требующая устремления всей жизни к чему-то высокому и абсолютному. Даже если поначалу эта потребность реализуется в целях, намеченных взрослыми, или в таких сферах, как секс, любовь, социальный статус, деньги, власть, признание, в конце концов она выходит за пределы повседневных благ. Безжалостная и настоятельная метафизическая ностальгия по бытию зовет за пределы земного мира, хотя и в этом мире стремится к воплощению. Дереву необходимо касаться неба, ветра и солнца, и в то же время не отрываться корнями от земли, которая дает ему жизнь. Надо быть небом, идя по земле. Почти никто из подростков не распознает зов бытия, идущий из глубины души. И вскоре этот зов стихает под гнетом обыденности. Утрата ностальгии по бытию превращает жизнь молодого человека лишь в очередное звено в цепи себе подобных. Потеря метафизической составляющей существования, указывающей направление и смысл жизни на этой планете, оборачивается для человека почти полной невозможностью вернуть себе ощущение подлинной радости, даже если субъект встречает на своем пути мудреца. Он уже не может его распознать и оценить по достоинству. Мудрец — один из тех немногих, кто ответил на призыв бытия и живет, сообразуясь с ним. Искусство жизни — это ответ тому голосу, который позвал нас еще в утробе матери. Это умение соответствовать своему вечному призванию. Без метафизической устремленности жизнь будет всего лишь материей. Основной принцип искусства жизни мудрецов — всегда слышать голос, говорящий нам о тайне бытия. Если внимать ему, то станет доступным весь огромный потенциал, заложенный в нашем стремлении к росту.